чайник вдруг резко засвистел. — Извините, инспектор, не желаете ли чашечку чаю? Инспектор кивнул и закашлялся в ладонь. Сидни вышел и вскоре вернулся, неся поднос с чайником, чашками, молоком и сахарницей. — Ваш друг полк Фарадей дал понять... Впрочем, он прямо сказал, что есть некоторые вещи, которые его беспокоят. Вы догадываетесь, что он имел в виду? Сидни посмотрел на инспектора и слегка пожал плечами. — Мне бы хотелось про эти вещи услышать от вас самого. Он не может знать ничего такого, о чем бы я уже не говорил вам, — сказал Сидни убежденно. — Разве только Элис, уезжая, сказала мне одно, а ему другое? Быть может, он это имеет в виду? Мне пока неизвестно, что он имеет в виду. Инспектор внимательно наблюдал за ним. Он не намекал, что моя жена звонила ему? Нет. Как я понял, речь скорее шла об атмосфере в вашем доме накануне ее исчезновения. Полк Фарадеи часто бывали у вас прежде? Ну, раз в месяц, не чаще. А как же вы в таком случае работали? Мы общались через почту. И все же, если он мог слышать, как вы угрожали жене, или присутствовать при ваших ссорах, будет лучше, если вы сами мне об этом расскажете. Бросьте, инспектор, — подумал Сидни. С чего это будет лучше? Может быть, только хуже. Вам, полицейским ищейкам, просто нужно сравнить наши с Алексом показания. Я почти уверен, — сказал он, — что полк Фарадеи могли присутствовать при одной-двух ваших размолвках. Помню, однажды Элис разбила рюмку, и я на нее накричал. Вы когда-нибудь били жену? Случалось как-то раза два. Это было при полк Фарадеях? Нет. При них мы вообще серьезно не ссорились. Что такое, по-вашему, серьезная ссора? Которая длится днями. Сидни прикурил. Руки его дрожали. В такое нервное возбуждение он пришел не от разговора с инспектором, а от мысли, что Элис и этот Тилбьюри — любовники. Жаль, что вы не хотите мне рассказать подробнее. Почему вы так дергаетесь? Доверьтесь мне. Сидни даже улыбнулся. Раскрываться не входило в его планы. Естественно, я озабочен тем, что вам мог наговорить Алекс. Он хочет присвоить себе нашу совместную работу. Не далее, как вчера, он предложил мне согласиться на 40% гонорара, отдав 60 ему. В противном случае грозился что-то там сообщить в полицию. Неужели? И что же он грозился сообщить? Правду? Вряд ли. То есть вы считаете, что правды он мне сказать не может? Разве только о наших с Элис ссорах? Можете не сомневаться, что я ни одного его слова не приму на веру, не обсудив с вами, — пообещал инспектор и поставил свою чашку на стол. Пока вы были в Брайтоне, у нас тут случилось еще одно маленькое событие. В лавочке, где торгуют газетами, здесь, в Бликомхите, была найдена ваша тетрадочка. Испуг Сидни при этих словах инспектора был вполне натуральным. Чай из чашки расплескался по блюдцу. Надо же было забыть ее именно в этой дрянной ловчонке у такого злобного и подозрительного хозяина. Теперь он вспомнил, за день до отъезда в Брайтон он покупал там газеты и вместе с бумажником доставал из кармана тетрадь. Ах, да, конечно. А я-то ума не мог приложить, где забыл ее. Лавочник наверняка видел, как он оставил тетрадь, но не поторопился окликнуть его. Любопытство взяло верх. Мистер Такер хотел вернуть вам ее в тот же день, но вас не было дома. Не было. — повторил за ним Сидни, хотя весь тот день находился дома и уехал только на следующий. — Там, Там ничего важного. Просто кое-какие записи, наброски.